Глава 3. Олег Львович Мартынов, как всегда, совершал утреннюю пробежку по парку героев. Он давно поставил себе целью пробегать не менее 3 километра в день. Правда, в его возрасте, 68 лет, и при его полноте, такие нагрузки давались мужчине с трудом. Однако Олег Львович не думал сдаваться. Он был владельцем маленького магазина промтоваров, примерным семьянином, прожившим с женой в любви и согласии почти 40 лет, вырастившим 2 детей и уже принимавшим по выходным внуков в гости. Однако с некоторых пор его неудержимо потянуло к молодым женщинам, и он начал за ними охоту, опасаясь, правда, гнева супруги. Среди его служащих имелось немало симпатичных продавщиц, и одна из них, самая красивая, стройная, как кипарис, с восточным разрезом глаз, Лейла, кажется, клюнула на его ухаживание. Во всяком случае, они договорились встретиться в воскресенье в загородном ресторанчике «Марина роща». Он славился не только превосходной кухней, а еще и тем, что посетители могли снять там комнатку на определенное время. Лейла об этом знала, значит, догадывалась, что именно последует после сытного обеда. Эти мысли придали ему бодрости, и Олег Львович поскакал, как сытый мустанг. Однако намеченную дистанцию он сходу не одолел и, тяжело дыша, свалился на скамейку, уютно притаившуюся среди кипарисов, и с наслаждением вдохнул свежий морской воздух с примесями ароматов можжевельника и крымской сосны. Мартынов обожал парк героев и считал его райским уголком, особенно в бархатный сезон, в конце сентября, когда утомленное за лето солнце дарит прощальный привет на крымской природе. Мужчина с тоской посмотрел на море, расположившееся совсем близко и манившее его зеркальной гладью. «Рискнуть и искупаться?» — мелькнула мысль. «Говорят, холодная вода тоже омолаживает». В принципе, вода была не такая уж холодная, несмотря на прохладные дни начала сентября. Она не успела остыть окончательно, всего лишь до 20 градусов. Эта температура мало кого пугала, но Мартынова, обожавшего, как выражалось его благоверное, парное молоко, она отбивала желание выкупаться. «Не заболею же я, в конце концов!» — громко произнес он и оглянулся, словно испугавшись собственной храбрости. Его никто не услышал. Лишь мирно трещали цикады в траве, прощаясь с летом. На платанах чирикали воробьи. «Решено!» — подбодрил себя Олег Львович и быстро пошел в сторону моря. Проходя мимо кустов сирени с еще не успевшими пожелтеть листьями, он вздрогнул и остановился. Из-за кустов, обутая в лакированную туфельку, торчала женская стройная нога. Щепетильный Олег Львович решил, что перед ним загулявшая дамочка. Он уже хотел было пройти мимо, когда чувство долга побороло его природную брезгливость. Но почему он решил, что женщина пьяна до потери пульса? Что, если ей стало плохо? Правда, странно, что это случилось в таком безлюдном месте. Однако с каждым человеком в жизни бывают подобные конфузы. Он не простит себе, если не окажет ей помощь. Мартынов подошел поближе к кустам и тихо позвал. «Дамочка!» Женщина не отозвалась. За нее это сделал хор цикад и спугнутые воробьи. Олег Львович покраснел и коснулся ноги, облаченной в тонкий чулок. «Дамочка, вам плохо?» Девушка не шелохнулась, Мартынов раздвинул кусты, чтобы получше разглядеть лежавшую, и его вырвало прямо на пожухлую траву. Получив сообщение о мертвой девушке, найденной в парке героев, Алексеев выругался про себя. Как он рассчитывал на этот день, как хотел остаться дома и, наконец, исполнить просьбу младшего сына и покатать его на лошадях в детском скверике. Страшная находка перечеркнула все его планы, да и вообще этот день не задался с самого начала. То среди ночи пропал богатый придурок, и они с ребятами, забыв про покой и сон, шерстили окрестности. А теперь вот любитель утренних пробежек обнаружил в парке героев изуродованный труп. Начальник уже выехал на место и ждал Алексеева, стараясь не разбудить жену, любившую поспать в воскресенье, и опасаясь ее справедливого гнева. Юрий вышел в подъезд, сбежал по лестнице, открыл дверцу своего «Жигуленка» и, нырнув на водительское сиденье, погнал в сторону парка. Его ребята и эксперт уже толпились возле кустов. Кивнув им в знак приветствия, майор подобрался к телу убитой. «Лучше не смотреть», — посоветовал Сирченко. «Зрелище не из приятных. Многие уже бегали в лесок». «Слабаки», — презрительно отозвался Алексеев. И, подойдя к трупу, почувствовал, как его желудок скрутили рвотные спазмы. Да, такого он не видал давненько. Возможно, именно так и расправлялся со своими жертвами Джек-потрошитель. Лицо незнакомки, молодое, белое, как мрамор, еще не обезображенная смертью, сохранила умиленное выражение. Вероятно, первый удар, направленный в сердце, оказался смертельным, и жертва не мучилась. Мерзавец, несомненно, или маньяк, или психически больной, искромсал несчастную, буквально не оставив на теле живого места. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Алексеева следователь прокуратуры Толик Свиридов. Юрий покачал головой. «Если в наших краях появился маньяк, это очень паршиво, Толя». «Я беспокоюсь о том же», — поддакнул Свиридов. «Уже выяснили, кто она?» Серченко с готовностью откликнулся. «При ней оказалась только сумочка, правда, без документов». Майор оживился. «Что в ней?» Алексей усмехнулся. «Обычный дамский хлам, духи, губная помада, пудреница, платок. Ни кошелька, ни документов. Может, она студентка нашего вуза?» Свиридов прискливо оглядел стройные ноги, обутые в лакированные туфли на высоченных шпильках. «Такие студентки, парень, обычно голосуют на трассе возле Лошадиной горы. Мое мнение — это ночная бабочка. На этот раз мотыльку не повезло». «Неужели они так хорошо зарабатывают?» Капитан покосился на наращенные расписные ногти ценой в $300, кожаную мини-юбку и дорогой махеровый свитер. Анатолий сплюнул. «Иногда им везет, а иногда сам видишь, что получается». Он повернулся к экспертам, суетившимся вокруг тела. «Нашли что-нибудь?» Главный и самый уважаемый судмедэксперт Семен Яковлевич Бородатов развел руками. «Умерла наша жертва около полуночи. Точнее, определю в лаборатории». «Она пришла сюда сама?» «Скорее всего», — подтвердил он. «Машина здесь не проедет. Кроме того, мы не обнаружили следов волочения». «Ее изнасиловали?» Морщась, как от зубной боли, задал необходимый вопрос Алексеев. «Нет», — словно удивляясь своим же словам, произнес Бородатов. «Эта девочка в последнее время не имела половых контактов». Свиридов почесал в затылке. «Негодяй завлек ее сюда и скромсал. Судя по всему, она его знала, поэтому отправилась с ним черт знает куда, на ночь глядя». «Не обязательно», — парировал Юрий. «Мужчина мог пообещать ей огромную сумму за секс, скажем, на берегу моря. Бедняжка и соблазнилась». «Тоже верно», — нахмурился Свиридов. Семен Яковлевич подошел к ним. «Забирать труп?» «Да, распорядитесь». Оба следователя с грустью смотрели, как тело грузят в санитарную машину. «Никак не могу привыкнуть к насильственной смерти», — признался Анатолий. «Пусть эта девушка-проститутка, однако мать зачем-то ее родила, выходила и выпистывала. Неужели только для того, чтобы потом ее обнаружили с выпущенными кишками?» «Жизнь — сложная штука», — поддакнул ему Юрий. «Однако мы должны разыскать несчастную мать, если такова имеется. А для этого ты, Алешка, возьмешь ее фотографию и отправишься к Лошадиной горе. Можешь не спешить, время наших девочек еще не пришло». «Слушаюсь», — Алексей взял под воображаемый козырек. «А ты?» — Юрий обратился к другому оперативнику, старшему лейтенанту Виктору Климову. «Обойдешь близлежащие дома и покажешь фото жителям. Возможно, покойная проживала неподалеку. Возможно, ее вчера кто-нибудь видел». Лицо Климова сморщилось. «Что случилось?» — участливо спросил Юрий. Виктор смутился. «Я обещал своей жене...» — Алексеев расхохотался. «Я тоже давно и много обещаю жене. Иногда, знаешь, кое-что даже удается выполнять. Приучаю к этому свою Лариску, если не сделал этого раньше». Климов побагровел и, отойдя в сторону, стал звонить по мобильному. «Парень с характером», — заметил Анатолий. «Мы тоже с характером», — отозвался оперативник. «Впрочем, нам тут делать больше нечего. Поехали, Толя». Алексей Сирченко еле дождался вечера и поехал к Лошадиной горе. С некоторых пор сюда, как мышкара на огонь, слетались ночные бабочки. Густой крымский лесок обеспечивал хорошее прикрытие, и усталые дальнобойщики, почему-то не боявшиеся подцепить неизлечимую болезнь, частенько сворачивали с трассы. Алексей припарковал невзрачные, видавшие виды «Жигули», доставшиеся ему по наследству от деда, и тут же был атакован двумя девицами. Одна, высокая и стройная, с черными волосами, длинным острым носом и так ярко накрашенными губами, что они казались одной кровоточащей раной, улыбнулась ему, обнажив лошадиные зубы. «Ищешь девчонку по покладисте? Она перед тобой». Ее товарка, маленькая, толстенькая, аппетитная, с розовыми щечками, мордочкой, напоминавшая собачку пекинеса, заворковала. «А может, вы любите полненьких малышек?» Серченко рассмеялся и ткнул им под нос удостоверение. «Грешен, девочки, всяких люблю. Однако сегодня я на работе». Лица проституток помрачнели. Мы не делали ничего плохого, просто подошли и спросили. С вами пусть разбирается другой отдел, успокоил их Алексей. Я совсем по другому вопросу. Девушки расслабились. Мы вас внимательно слушаем. Они так трогательно изображали готовность помочь, что парню стало смешно. Он вытащил фотографию незнакомки, убитой в парке героев. Это ваша товарка? Высокая брезгливо взяла снимок. Похоже на Линду. Да, Пегги? Подруга взглянула краем глаза. Вроде да. Сирченко послал обеим обаятельную улыбку. Вроде красавица меня не устраивает. Может, пригласим еще кого-нибудь? Пегги покачала маленькой головкой. Не надо. Это Линда. Ее голос задрожал. Послушайте, она что, мертвая? Ее нашли в парке героев. Обе уставились на оперативника. Где? «В парке героев». Девушки переглянулись. «Что она там делала?» Алексей удивленно поднял брови. «Разве у вас имеется постоянное место работы?» Высокая кивнула. «Да что тут скрывать? Мы дешевые шлюшки, молодой человек. Поэтому и боимся за свою жизнь. Наши клиенты не отвозят нас дальше Лошадиной горы. Так безопаснее. Девочка нашей профессии легко может нарваться на маньяка. Поэтому мы и держимся вместе». Сирченко внимательно слушал. «А если мужчина пообещает хорошо заплатить и попросит сопровождать его?» «Мы отказываемся». «Но все-таки бывают и исключения», — Пегги подтвердила. «Естественно, как и везде. Однако клиент должен быть весьма респектабельным». «Разве маньяк не может быть респектабельным?» — вставил Алексей. Высокая передернула плечами. «Но у нас же все-таки опыт». Спорить с милыми дамами было бесполезно, но он попытался. «Видите, Линда тоже так думала». Пегги наморщила розовенький лобик. «Линду мог убить кто угодно». Алексей подался вперед. «Кто?» Толстушка посмотрела на свою высокую товарку, словно спрашивая разрешения говорить. Та махнула рукой. «Давай, все равно подруга наша мертва». Пегги с готовностью продолжала. «Линда работает с нами не так давно. Она из железнодорожного. Знаете такой поселок?» «Конечно, и что из этого следует?» Высокая перехватила инициативу. Ее родители спились. Красивой девчонке ничего не оставалось, как доить коров. Естественно, кому это понравится. И тут, как принц из волшебной сказки, является ее сосед Артур, который на выпускном вечере лишил ее девственности, а потом клялся ей в неземной любви. Его предки тоже алкаши, однако парень не стал ловить золотую рыбку в родном селе, а отправился в город, пообещав вернуться. Девушка ждала, и, представляете, дождалась. Парень каким-то непонятным образом раскрутился и приехал в железнодорожное на собственном авто иностранного происхождения. Линда, или как ее по-настоящему зовут Машка, открыла рот от изумления. Артур запудрил ей мозги, мол, город — это не богом забытая деревня, там имеются большие возможности заработать бабло. Линду не пришлось долго уговаривать, она собрала нехитрые пожитки и рванула с ним. Мальчик не стал с ней долго возиться. Несколько месяцев она жила у него, а потом он просто выгнал ее на улицу. Бедняжка пыталась сопротивляться судьбе. Однако город есть город. Тут никто не верит чьим-то слезам. Дорожка привела ее прямехонько сюда. Сирченко вздохнул. Понятно. История Маши Линды не являлась исключением из общего правила. О таких несчастных писали книги и снимали фильмы. Они, словно ничего не слыша и не видя, толпами валили в город и часто пополняли ряды ночных бабочек. «Линда поклялась отомстить Артуру», — пояснила Высокая. «Она говорила, что этот негодяй испортил ей жизнь». Это казалось смешным. Проститутка Маша в любой момент могла отправиться домой. Однако она продолжала ловить удачу на трассе. «Как найти этого Артура?» «Он довольно известный в городе сутенер, но девочки у него элитные. Они тусуются возле гостиницы «Морская». Думаю, неподалеку бродит и их шеф», — предположила Пегги. Сирченко поморщился. При таком раскладе они могли ловить неизвестного Артура очень долго. «А адрес его вы не знаете?» «Откуда?» «Ну, хотя бы фамилию». Высокая пожала плечами. «Линда с нами не делилась, а мы не спрашивали. Нам этот прохвост совсем не интересен». Алексей обаятельно улыбнулся. «Ну, а кроме Артура, кто-то другой мог покушаться на ее жизнь?» Проститутки опять переглянулись, и Высокая ответила плачущим голосом. «Мы же беззащитный начальник. Вы бы там, в своей милиции, хоть крышу нам организовали». Сильченко не сдержался от смеха. «Крыша у вас и без меня имеется. Удачных заработков». Девицы ничего не ответили. Отъехав немного, Алексей посмотрел на часы. Если он поспешит, то у него наверняка есть шанс встретиться с Артуром у гостиницы «Морская». У гостиницы «Морская», помпезно построенного здания, Серченко припарковал машину. Наметанным глазом он пытался отыскать в группе нарядно одетых девушек путан высшего класса, в надежде расспросить их об Артуре. Но он боялся ошибиться. Все они выглядели случайно оказавшимися в этом месте студентками, и парень понял, придется рисковать. Он выбрал одну самую стройную и симпатичную девушку с густыми белыми волосами, одетую в блестящее кожаное пальто, и подошел к ней. «Здравствуйте, мадам!» Она профессионально оглядела его с ног до головы, и оперативник понял, он не ошибся. «Слушаю вас». Ее низкий голос показался ему красивым. Девушка еще раз осмотрела предполагаемого клиента. Серый пиджак, пошитый на местной фабрике, не внушил ей доверия. «По-моему, ты приехал не по адресу. Ты ясновидящая?» Она выставила стройную ногу в длинном кожаном сапожке. «Мы общаемся с мужчинами за деньги». Алексей адресовал ей все свое обаяние. «Мне рассказывали об этом солидные дяди». Будто она пожала плечами. «Наверное, тебе плохо объяснили? Мы чертовски дорого стоим». «Догадываюсь». Серченко легонько потянул ее за руку. Она слабо засопротивлялась. «Деньги-то есть? А как же? Покажи». Алексею повезло. Он еще не успел вытащить из портмоне свою получку. Увидев купюры, девица подобрела. «Пойдем в номер». «Охотно». Следуя за ней и любуясь ее походкой, Алексей отмечал про себя, что этой гостиницей надо заняться. Администратор без проблем выдал путане ключи, и вскоре они оказались в люксе с ванной комнатой и спальней. Оперативник устроился в кресле. «Как тебя зовут?» Девушка не торопилась снять пальто. «Анжелина». Он расхохотался. «Тогда я Брэд Питт». Ее стройная спина дернулась. «Мне это безразлично. Хоть Барак Обама». Она обернулась и посмотрела на Алексея. «Чего ты не раздеваешься? У меня почасовая оплата». Серченко усмехнулся. «Ты никому не делаешь скидок?» Лицо Анжелины вытянулось и побледнело. «Убирайся к черту». «И не подумаю», — развязно объявил Алексей, «потому что уверен, скидки мне обеспечены». И он сунул ей под нос свое удостоверение. Ее лицо показалось парню высеченным из мрамора. «Мент, я рад, что ты так догадлива». Она затрепетала, как пойманная бабочка. «Что ты со мной сделаешь?» «При умном поведении с твоей стороны я позволю тебе скрыться», — разъяснил оперативник. «Вашу лавочку скоро прикроют, это я тебе обещаю. Однако ты успеешь унести ноги, если ответишь на парочку моих вопросов». Девушка заскрежетала зубами, предупреждая сразу, смотря какие вопросы. «За некоторые ответы меня могут убить». «Скоро твои хозяева дружно сядут», — констатировал Серченко. «Убивать тебя будут некому». «Что ты хочешь знать?» — прошелестела она. Парень посмотрел ей прямо в глаза, не позволяя соргать. «Где Артур?» Анжелина чуть расслабилась. Видимо, искомый Артур не был крупной шишкой. «Я видела его в начале шестого. Он поздоровался с нами. А потом она пожала плечами. Артур — свободная птица. Он волен приходить и уходить, когда ему захочется. Больше я его сегодня не видела». Серченко вздохнул. «Ты бывала у него дома?» «Я не удостоилась такой чести». Оперативник хмыкнул. Из уст проститутки такие высокопарные слова звучали комично. «А кто-нибудь из ваших курочек удостаивался?» По ее белому лицу прошла судорога. «Он периодически живет у кого-нибудь из наших». Серченко не отставал. «И кто эта счастливица в настоящее время?» «Карина. Наверное, он до сих пор обитает у нее. Во всяком случае, о его новой пассии мне ничего не известно». «Ты прелесть». Вскочив с кресла, парень обнял дрожавшую девушку. «Где мне ее найти?» «Записывай адрес». Через пару минут оперативник знал, где искать пресловутого Альфонса. «Спасибо тебе», — искренне поблагодарил он девушку. Анжелина отнюдь не выглядела счастливой. «Что будет со мной?» «Хочешь дельный совет?» — поинтересовался Серченко. «Лучшего я не посоветовал бы и своей дочери, если она у меня когда-нибудь родится. У тебя имеются мама и папа?» Девушка опустила ресницы. «Да». «Тогда, чтобы завтра духу твоего тут не было», — Алексей повысил голос, «потому что именно завтра мой рапорт ляжет на стол начальства. Он закроет вашу лажу. И, видя ее несчастное лицо, он мягко добавил. Поверь, лучше жить скромно и порядочно, чем ярко и нечестно. Я не хочу слушать истории проституток об их предках-алкашах и о тяжелой жизни в колхозе 40 лет неурожая. Если ты послушаешь моего совета, то все еще у тебя сложится хорошо. Анжелина сидела, не шевелясь. Парень погладил ее по роскошным волосам. Подумай, девочка, вся твоя жизнь в твоих же руках. Покинув номер, он подошел к пожилому администратору, склонившемуся перед ним с угодливым видом, и процедил. В своем возрасте, дедушка, лучше воспитывать внуков, а не лезть в криминал. Меньше всего мне хочется с тобой общаться. Однако я уважаю старость. Завтра сюда нагрянет облава. Надеюсь, у тебя хватит ума оказаться в это время подальше отсюда. Ошарашенный администратор хватал ртом воздух, как вытащенная на берег рыба. Серченко махнул ему на прощание и с облегчением вышел на свежий воздух. Старая верная машинка ждала его. Алексею предстояло ехать в другой конец города.